Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый Отец-Настоятель, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим 20-м праздником Вознесения Господня. Завершилось 40 дней, в течение которых мы праздновали Святую Пасху. Это те самые 40 дней, которые отделяли момент воскресения от Вознесения Спасителя. Они были наполнены совершенно особым содержанием. Христос больше не был вместе с апостолами каждодневно, но Он являлся им. И эти явления не все могли сразу распознать, как то было в случае с Марией Магдалиной или Лукой и Клеопой, которые лишь в какой-то определенный момент времени увидели в том, кто с ними общается, Господа и Спасителя. В течение этих 40 дней Господь встречался с учениками в Иудее и в Галилее, уча их Царствию Божьему. Именно в эти 40 дней было заложено многое в жизнь будущей христианской общины, что мы называем преданием. Оно не было отражено письменно, но запечатлелось в памяти христианской общины и, передаваясь из поколения в поколение, стало священным преданием Церкви. Но вот сегодняшнее евангельское чтение, которое содержится в 24 главе Евангелия от Луки, это последняя глава Евангелия от Луки, и чтение это последнее, собственно говоря, повествование от Луки заканчивается сегодняшним евангельским чтением. Апостол говорит о явлении Христа воскресшего ученикам. «Посмотрите на руки мои, на ноги, — говорит Спаситель, — ибо это я сам». Какие странные слова! «Это я сам». И далее, как бы в доказательство того, что это именно Он, «Осижите меня и разумейте, дух плоти и костей не имеет». Потому что не исключено, что апостолы, которым Христос являлся неожиданно и при дверях затворенных могли в Нем видеть не реальность, а некий дух, призрак, Господь развенчивает эти сомнения. Он акцентирует их внимание на то, что Он в реальной плоти. Осижите, уразумейте, а потом как бы еще раз, настаивая на реальности своего бытия, говорит им, есть ли у вас здесь что-то съедное, то есть покушать-то у вас что-то здесь есть? И принесли ему рыбы, печеные на угле, и мед. И он вкушал эту пищу. Конечно, Господь в то время, после воскресения, мог обходиться без всякой физической пищи. Но Он делает это для того, чтобы показать апостолам, что Он во плоти. Что воскрес не только Его Дух, который никогда и не умирал. Он вместе с воскресением восставил из небытия, из смерти, из тления, из разрушения человеческое тело, которым Он обладал. Евангелист Лука написал еще одну книгу Нового Завета. Это книга «Деяний апостольских». И вот его Евангелие кончается 24 главой, где Господь настаивает на том, что Он в реальном теле. А начинается с повествования о Вознесении. И это совершенно не случайно. Потому что можно было еще многое сказать, и апостол Лука, конечно, об этом знал, что было между той встречей со Спасителем при дверях затворенных и моментом Вознесения, но он как бы соединяет эти два события в двух новозаветных книгах. и повествует о том, что Господь возносится на небо. Тот самый Господь, который воскрес, который явился им, которого можно было осязать, который вкушал пищу, значит, его тело возносилось на небо. И явились два мужа и сказали им: что вы смотрите на небо? Иисус, который ныне возносится на небо, также вернется к вам. И они повторяют как бы слова Господа о том, что следует идти и проповедовать покаяние, и что самое важное, прощение грехов. Ни о чем больше не сказано в этот момент. Нужно идти апостолам и проповедовать покаяние и прощение грехов. Вот, размышляя на тему Вознесения, святой Иоанн Златоуст говорит о том, что Господь принял плоть не для того, чтобы ее оставить на земле. Он принял ее для того, чтобы восхитить в тайну Святой Троицы, посадить на престол царский, чтобы ей поклонялось все ангельское воинство. Но ведь плоть-то Спасителя – это наша с вами плоть. Это ведь то самое физическое тело, которое каждый из нас имеет. И вот это физическое тело через искупительный подвиг Спасителя, через Его крест и воскресение, вознесенное в тайну Святой Троицы, пребывает в божественной жизни. Мы иногда пренебрежительно относимся к своему телу. Мы губим его дурными привычками, склонностями, грехами, теми самыми, к покаянию, о которых призваны были апостолы в день Вознесения, в момент Вознесения. Мы разрушаем свое тело, то самое тело, которое реально связано с телом Спасителя, потому что весь род человеческий связан одной природой. И можно проследить эти нити, которые нас связывают друг с другом, восходя к нашим пращурам, нашим древним предкам. Имеет огромное значение для всего рода человеческого, что Господь тело свое вознес в божественную жизнь. И через Его тело мы связываемся с Ним. И совершенно не случайно, что именно тело свое Он приносит в заклание, и что тело свое Он дает нам в заклание через таинство Святой Евхаристии, когда, причащаясь тело и крови Спасителя под видом хлеба и вина, мы соединяемся с Его прославленным телом, тем самым телом, которое в тайне Святой Троицы пребывает на божественном престоле. Вот это все нам открывает глубины божественного замысла о человеке. Мы не одни, мы не чужие. Мы не несчастные виды, возникшие неизвестно как. Мы не что-то, о чем никому не известно. Каждый из нас – это не один из миллиардов людей. Каждый из нас – не только душою своею, но и телом связан с Господом и Спасителем. И на этом основывается наша особая молитвенная связь с Ним, нашим Спасителем. На этом основываются и наши молитвы о нашем телесном здравии. Не нужно пренебрегать своим телом, не нужно пренебрегать своим здоровьем, особенно когда болезнь является результатом наших сознательных действий, нашего греха, наших страстей. Недаром Господь называет тело человека храмом живущего в нас Духа. И если мы разрушаем этот храм, то совершаем грех пред Богом. Сегодняшний день учит нас тому, что есть особая связь между нами и Спасителем нашим, прославленным в том числе и в теле своем. Этот день нас учит особой заботе о нашем духовном состоянии, чтобы это духовное состояние не разрушало Богом данного тела. Этот день нас учит и тому, что главная миссия, которую совершил Господь и которую Он вручил Церкви, это проповедь покаяния, ибо прощены грехи. Вот этого одного уже достаточно, чтобы научиться жить по-новому, чтобы контролировать свои мысли и поступки, чтобы приносить Господу чистосердечное раскаяние, чтобы через молитву и святейшее таинство Евхаристии соединяться с Ним в надежде на то, что подаваемая им благодать укрепит и души, и телеса наши, которые по апостолу есть суть Божия. Сегодня особенный праздник, праздник, который вселяет надежду, надежду на спасение, надежду на встречу с Господом. Всех вас сердечно поздравляю с этим великим и спасительным днем. Аминь. Благодарю вас, отец-настоятель, за добрые слова, которые вы сказали, за ваше приветствие и за сегодняшнее богослужение в этом благолепном храме, который действительно был одним из самых посещаемых святителем Тихоном, который действительно служил в этом храме неоднократно. И поэтому забота об этом храме, которые вы сейчас так проявляете сердечно, она должна всегда иметь место, чтобы этот храм сиял своей внешней и внутренней красотой, но самое главное – своей приходской общиной. Чтобы все то, о чем мы сегодня говорим, в полной мере осуществлялось и здесь. И обучение детей и взрослых, и работа миссионерская со случайно зашедшими людьми в храм, которые иногда не знают, как ступить, что молвить, какому образу свечу поставить, не говоря уже о тех, кто приносит детей крестить, с тем, чтобы научение вере православной было важным фактором в жизни приходской общины, так же, как и взаимная помощь и поддержка. Я призываю на вас, отец-настоятель, на весь клир, на весь приходской актив, благословение Божие, и радуюсь тому, что имел возможность сегодня вместе с вами помолиться в этих благоукрашенных исторических стенах Вознесенского большого храма у Никитских ворот. Храни вас Господь, дорогие мои.